И вот он становится серьезным. «Не могу сказать. Я не знаю, с кем имею дело. Мне нужно выяснить, что на флешке, чтобы понять, как с ней поступить». «Послушай, Эрин, тут я тебя остановлю. Тебе не нужно ничего выяснять. Сделай всем одолжение и брось эту затею. Если флешка чужая, и ее владелец потрудился зашифровать информацию, то тебе лучше не знать лишнего. Там наверняка что-то скверное, и он определенно не хочет, чтобы кому-то стали известны его секреты». А Марк говорил, что прочел. Думаю я, мог ли он выяснить, что там написано? Получается, он уже знает лишнее? «Я бы на твоем месте скопировал то, что у тебя есть», — продолжает Эдди. «Насколько я понимаю, оригинал ты собираешься отдавать, обменивать». «Ну, да, наверное». Так далеко я пока не загадывала. На секунду меня охватывает облегчение, даже голова кружится. Я правильно сделала, что позвонила Эдди. Он знает, как поступают в подобных случаях. «Значит, слушай. Обмен нужно проводить один на один и подстраховаться на случай грязной игры. Точно выполняй указания, только ничего не отдавай, пока не получишь деньги. На днях ты совершила ошибку с Саймоном, о чем я наслышан. Чрезвычайно трогательно, однако дела так не делаются. Обмен происходит после того, как деньги окажутся у тебя на счету, ни секунды раньше. Поняла?» «Да, спасибо, Эдди», — говорю я. «Очень странно откровенничать с преступником. Ему я могу рассказать больше, чем Марку. Я знаю, он прав. Нужно сообщить о своем согласии на сделку, убедиться, что я везде подстраховалась, и провернуть обмен. Именно так поступил бы Эдди». «Помощь нужна. Может, прислать Саймона?» — спрашивает он, и голос у него теплеет. «Похоже, это уже личное. Эдди за меня волнуется». «Нет, я... наверное, справлюсь, Эдди. Но можно буду держать вас в курсе». Мои слова звучат беспомощно и жалко. Девица в беде. И все же я не пытаюсь сознательно манипулировать им с целью заручиться помощью. Хотя, играя на чужом поле, все же не могу позволить Саймону с Эдди помочь мне. Нельзя работать на два фронта. Я не знаю, могу ли доверять Эдди и его людям. В конце концов, он преступник. От меня не ускользает ирония, но ясно же, о чем речь. Я должна разобраться сама. «Хорошо, милая. Если что, ты знаешь, где меня искать». «О, Эдди, а может, вы случайно не знаете, где мне раздобыть, ну, что-нибудь для защиты?» Это, вероятно, самый завуалированный вопрос об огнестрельном оружии, который он когда-либо слышал. Однако мне позарез необходим пистолет. «Ты умеешь им пользоваться?» — помолчав секунду, строго спрашивает Эдди. «Да, немножко». Я выдаю желаемое за действительное. «Но-но, я же говорил, что ты полна сюрпризов. Не беспокойся, милочка. Саймон сегодня вечером привезет. Береги себя, дорогая. Не рискуй. Если снова захочешь поговорить, звони из другого автомата, с другой улицы. Никакой больше лорд Шипроуд. Меняй место». Он знает, откуда я звоню? На миг мне становится нехорошо. «Поняла. Спасибо, Эдди. Огромное спасибо». «Не за что, солнце. Пока». И он отключается. «Я закончу это дело. Мне нужно с ним разобраться ради нас обоих. От судьбы не уйдешь. Марк совсем не соображает. Нельзя спрятать флешку в коробке с трюфелями и надеяться, что все образуется. Нужно завершить начатое, довести дело до логического конца. Теперь я совершенно уверена, что они не остановятся, пока не получат флешку. Мы уже дважды включали телефон, и они должны знать, что мы в Лондоне. Теперь вопрос лишь в том, где и когда мы встретимся, и на чьих условиях. Я думаю о несчастных шарпах, несколько отчаянных последних глотков морской воды, и ничего. Разница между шарпами и мной в том, что они ни о чем не подозревали, не были готовы, испугались. У них не было ни единого шанса, а у меня есть». Я направляюсь к вокзалу Сент-Панкрас и в толпе под гигантскими часами включаю телефон. Из стеклянных дверей вытекает поток пассажиров экспресса Евростар. Нажимаю на «Сообщение», выбираю окошко под самым недавним и пишу. «Флешка у меня. С радостью обменяю. Подробности встречи сообщу позже». Нажимаю «Отправить», выключаю телефон и кладу в карман. Теперь нужно определить место встречи. Всю ночь я зависаю на Ютьюбе, просматриваю видео, готовлюсь. Подготовка и поиск информации – мои сильные стороны, и я не устаю поражаться, сколь многому можно научиться с помощью интернета. Я смотрю видеоролик, в котором собирают и разбирают пистолеты, в частности, Глок-22. Саймон привез мне Глок-22 и две коробки патронов к нему 2 часа назад. Я угостила его чаем, и он ушел. С тех пор я смотрела видеоролики. Как чистить Глок, как с ним обращаться, как стрелять, что делать до и после использования. Сейчас, 2 часа спустя, я с полной уверенностью могу заявить, что разобрать и собрать пистолет не сложнее, чем сменить фильтр для воды в кувшине. Это если вам интересно. А еще я узнала, что аэрозоль WD-40 – вполне пристойная замена оружейному маслу, если вы готовы заново смазывать и чистить пистолет в течение 3-4 дней. Мне он понадобится всего на один, и я надеюсь, что стрелять вообще не придется. Я не могу отправиться завтра с утра в Holland & Holland на Пикадилли и купить смазку для пистолета. Это слишком рискованно. Лучше поостеречься. На случай, если за мной следит СО-15. Или Патрик. Или кто-то еще. Вновь пропускаю звонок от Фила. Он сегодня уже 2 раза звонил, чтобы поругаться со мной из-за того, что я решила оставить историю Холли. Он просто с ума сходит, и это подтверждают многочисленные голосовые сообщения. Я до сих пор ему не перезвонила. Ничего, подождет. У меня есть дела поважнее. Глок-22 удивительно прост в обращении. Шансов облажаться мало. Единственная проблема – нет ручного предохранителя. Вам, наверное, знакома ситуация в фильмах, когда героиня, наконец, достает пистолет, целится в нависшего над ней бандита, жмет на спусковой крючок, щелк, и ничего не происходит. А все из-за ручного предохранителя. С Глоком такого не случилось бы. С Глоком его голова разлетелась бы на куски. Если он заряжен, то ничего больше делать не надо. Целься и стреляй. Для выстрела надо нажать пальцем на спуск. Пистолет можно уронить, можно нечаянно задеть крючок, можно засунуть за пояс, что угодно с ним делать. Он не выстрелит, сработает автоматический предохранитель. Палец должен лечь на спуск и нажать на него до упора. Это единственный способ выстрелить из Глока. Но если, выхватывая пистолет из-за пояса, вы случайно нажмете крючок до упора, у вас почти наверняка никогда не будет детей. Мой мобильный вновь подает признаки жизни. Нэнси, жена Фреда. Черт возьми, я забыла поблагодарить ее за то, что она присматривала за домом, когда мы уехали в свадебное путешествие, и за продукты, которые она оставила. С Фредом по поводу съемок я тоже не связывалась. Они наверняка волнуются. Марк прав, я забывчивая.